Глава 62. В понедельник утром, спустя 10 дней после похорон своего мужа, Карен Грант вошла в бюро путешествий, держа в руках огромную пачку писем. Энни Вебстер и Конни Сантини были уже там. Они в очередной раз обсуждали то, что Карен не удосужилась пригласить их на поминальный обед, хотя они ясно слышали, как ректор колледжа предлагал ей прийти со всеми близкими друзьями, кто был на панихиде. Энни Вебстер все еще недоумевала, почему их обошли. Я уверена, что это все потому, что Карен была вне себя от горя. У Конни были на этот счет другие соображения. Она не сомневалась в том, что Карен не хотела, чтобы кто-нибудь с факультета поинтересовался у них, как шли дела в бюро путешествий. Она боялась, что Энни простодушно признается, что в последние несколько лет дела шли из рук вон плохо. Конни голову дала на отсечение, что благодаря Карен все в Клинтонском колледже думали, что их бюро было ничем не хуже Перильо Турс. Они вынуждены были прервать свой разговор из-за прихода Карен. Коротко поприветствовав их, она сказала: «Декан попросил кого-то забрать в доме почту. Посмотрите, какая куча. Я думаю, это в основном соболезнования. Ненавижу их читать. Но, кажется, мне этого не миновать». С трагическим вздохом она уселась за свой стол и взялась за нож для бумаг. Через несколько минут она почти вскрикнула: «О, Боже!» Конни и Энни вскочили и бросились к ней. «Что такое? Что случилось?» «Звоните в Клинтонскую полицию», — бросила Карен. Она смертельно побледнела. «Это письмо от Лори Кэньон. Она вновь подписалась Леона. Эта сумасшедшая грозит убить меня».